Глава 11. Кейси. Просыпаюсь от резкого толчка. Не могу пошевелиться. Вокруг темно, только маленькие разноцветные огоньки расплываются перед глазами. Острая пульсирующая боль прошивает череп, а потом становится очень холодно. Вода ползет вверх по моим ногам. Я пытаюсь вырваться из пут, кричу, брыкаюсь, но сети лишь затягиваются туже. Вода хлещет в машину, забирается по телу, а я все дергаю ручку двери. Внезапно она вырывается из моих пальцев. В свете приборной панели меня находит Фен. С облегчением смотрю, как он тянется, чтобы отстегнуть меня, но когда я пытаюсь вылезти из машины, ремень все еще крепко держит меня поперек тела. Я отчаянно тянусь к Фену, но он отталкивает мои руки, хватает ремень на моей груди и затягивает его туже. Его мертвые глаза безразличны к моим испуганным мольбам о помощи. «Фен!» — кричу я. Царапаю его ногтями, пытаюсь сопротивляться, пока он закрывает дверь, оставив меня внутри. Вода поднимается по шею, заливается в нос и в рот. Сделав последний глоток воздуха, я смотрю, как Фен плывет к поверхности, бросив меня в закрытой машине, опускающейся во тьму. А потом я парю посреди бесконечной бездны. Машина куда-то исчезла, но меня все равно затягивает глубже. Все мои конечности налиты свинцом от усталости и отказываются нести меня к воздуху. Серебряное свечение луны — недосягаемая точка далеко над моей головой. Я смотрю на нее и тону, чувствуя каждую секунду своего приближения к смерти. Не знаю, что, наконец, заставляет меня открыть глаза — я просыпаюсь с криком, запутавшись в одеяле, пойманная и скрученная в кокон простыни. Несколько секунд проходит, прежде чем я замечаю солнечный свет в окне и делаю несколько рваных вдохов. Рука сама находит телефон под подушкой, и на секунду мне хочется написать Фену, тому, к кому я всегда обращалась, когда меня трясло от кошмаров. Но на этот раз я проснулась в холодном поту и с огнем в груди именно из-за Фена. «Так ты себя чувствовала, когда поняла, что уже не выплывешь?» — спрашиваю я маму. Ответа я не получаю, потому что в комнату врывается бледный папа. За ним по пятам следуют собаки, которые тут же запрыгивают на кровать, чтобы изучить источник шума. «Ты в порядке?» Он садится на край кровати, а я прислоняюсь спиной к изголовью. «Что случилось? Опять кошмар?» «Я в порядке!» Бормочу я, уворачиваясь от его попытки отвести мне волосы с лица. Потом отталкиваю от себя морду Бо, который пытается лизнуть меня в щеку. Слишком много внимания. «Ты в курсе, что тебе не обязательно каждый раз врываться ко мне так, словно меня жрут заживо подкроватные монстры? Ты бы только слышала свой крик», — немного обиженно говорит он. «Я в порядке. Милая, может, пора еще с кем-нибудь поговорить?» И почему они всегда говорят «кто-нибудь», как будто пытаются спрятать таблетку в ветчине? «Очередным мозгоправом», — фыркую я, — «обойдусь». «Не уверен, что бросать ходить к психотерапевту было хорошей идеей», — говорит он. «Я пробовала, мне не помогло, я ничего нового не вспомнила. Но цель терапии же не в этом, Кейс. Мы не можем закрыть глаза на твой диагноз и просто надеяться, что он пройдет сам». «К черту мой диагноз! У меня ПТСР, я в курсе!» Примечание. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Серьезное психическое расстройство, развивающееся у человека после какого-либо травмирующего события и связанное с долгим периодом либо чередой повторяющихся ситуаций, где человек не мог выйти из положения жертвы. Примечание редактора. Конец примечания. Но разговоры об этом не облегчили ни одного симптома. Вспышки воспоминаний никуда не ушли. Кошмары, приступы дикой паники, случающиеся посреди бела дня. Моя психотерапевт, доктор Энтони, прописала мне лекарства, но на них я была сама не своя, так что мы прекратили их пить. Даже иронично, они накачивали меня таблетками, чтобы ослабить посттравматические симптомы, в том числе приступы, обездвиживающие эмоциональной пустоты. Но от лекарств я онемела еще сильнее. «Я не сяду обратно на таблетки», — прямо говорю я. А я этого и не предлагаю. Мне просто кажется, что тебе нельзя прекращать говорить о травме», — говорит он с тем видом, с которым обычно пытается меня в чем-то переубедить. «Если игнорировать ПТСР, могут начаться другие проблемы. Депрессия, расстройство пищевого поведения», — заканчиваю я. «Да, помню», — отбросив одеяло, вылезаю из кровати. «Я в порядке, пап, не в депрессии и не морю себя голодом, так что хватит, пожалуйста. Мне надо в школу собираться». За завтраком Слоан встревоженно косится на меня, пока я давлюсь папиным омлетом. На вкус ничего, но есть тяжело. И не потому, что у меня расстройство пищевого поведения, а потому, что у меня нет аппетита. Живот крутит узлами после вчерашнего потрясения. Фэн врал мне несколько месяцев. Месяцев. Держал меня за руку, обнимал, позволял рыдать у себя на плече. Слушал, какой ужасной была та авария, как она разрушила мою жизнь. Я лишилась всех друзей, школы, репутации. Да, я понимаю, что в самой аварии Фэн был не виноват. Слоан сказала, по записи на камерах ясно, что за рулем был не он, но это никак не отменяет того факта, что он соврал, и что я могла умереть, лежа там, на холодном берегу, без сознания, истекая кровью из раны на голове. Я могла умереть. Опять чувствую на себе взгляд Слоан и запихиваю в рот последний кусок омлета. Нужно заканчивать с этим завтраком. Ни на что из этого у меня сейчас нет сил. Замкнутый круг чрезмерной защиты и агрессивной заботы, который случается каждый раз, как папа говорит сестре, что у меня опять кукушка поехала. Дождавшись, пока папа уйдет, Слоан наконец-то озвучивает свои мысли. Эр-Джей поговорил с Фэном. Скрипя ножками стула по деревянному полу, я резко отталкиваюсь от стола и иду выкидывать остатки завтрака в раковину. Собаки бегут за мной в надежде, что что-нибудь упадет на пол, а оттуда в их голодные пасти. «Буду в машине», — бормочу я, выходя из комнаты. «Моя жизнь уже несколько месяцев не принадлежит мне. Все считают, что им можно в нее лезть или что они в ней за что-то ответственны, и все насильно пропихиваются в самый центр, и никто меня не слушает. Всем кажется, что мои слова — это загадка, которую нужно решить, а на самом деле иногда мне просто хочется, чтобы меня оставили в покое». Но по дороге в школу Слоан не выдерживает. «Знаю, ты не хочешь об этом говорить», — начинает она. «Но ты все равно попытаешься». Не отвожу глаз от лобового стекла. «Ты говорила с Фэном? Пожалуйста, не уходи». Сердце взвизгивает в агонии, вторя его мучительным мольбам, отдающимся эхом в моей голове. Боже, мне не забыть реку боли в его голубых глазах в тот момент, когда он просил меня не уходить. Но в то же время воспоминание лишь поджигает во мне искру ярости. Как он посмел на меня так смотреть, как будто это я что-то сделала не так, словно я какое-то преступление совершала, уходя прочь от его жалкой задницы. «Я знаю, ты это из лучших побуждений, но у меня есть одна просьба», — говорю я, все еще глядя прямо перед собой. «Больше никогда не упоминай при мне имя Фэна». От него жжет зубы, и на языке становится кисло. «Ладно». Слоан косится на меня. «Знаю, ей хочется расспросить подробнее, но могу лишь надеяться, что по мне видно, это только на ее страх и риск. Но еще нужно понять, что делать с записью с камеры», — напоминает она мне. «Если мы не отдадим ее копам, то это может засчитаться как удержание доказательств или типа того. И потом вдруг еще есть шанс выяснить, кто был за рулем». «Да плевать мне!» — бормочу я себе под нос. «Я устала, мне тревожно, и я дико жалею, что не прикинулась больной и не осталась в кровати. День еще начаться толком не успел, а я уже мечтаю, чтобы он скорее закончился». «Что говоришь?» «Говорю, что мне плевать», — повторяю громче. «Плевать, кто там был за рулем, вообще на все плевать. Удалите видео, мне все равно. Я устала от всего этого. Хочу жить дальше и забыть это, как страшный сон». «Кейс». Слоан ошарашенно смотрит на мой профиль, а я отворачиваюсь, глядя в окно на школьную стоянку и новый день шепотов и намеков. День, где я буду жертвой каждой шутки, Картонный человечек, вся жизнь которого одно единственное происшествие. «Я серьезно, говорю сестре. «Плевать им на аварию и на запись, все кончено». Выскакиваю из машины и захлопываю за собой дверь, прежде чем Слоан успевает возразить или завести очередной долгий и муторный разговор о моем эмоциональном состоянии. Мое состояние следующее. Меня достало. Я капитально наскучила сама себе. Мне надоело сидеть в болоте и знать, что каждый день, заходя в школу, я превращаюсь в ту девочку, которую на выпускном вытаскивали из озера. «Боже, Кейси, выглядишь ужасно!» Энсли замечает меня, когда я иду к своему шкафчику, и они с Бри тут же равняются со мной. «Тяжелая ночка?» Слоан бы парировала какой-нибудь колкой насмешкой, остроумным ответом, который бы подсёк Энсли под коленки и уничтожил ее так тотально, что еще у ее внуков бы остались синяки. Но я ненавижу конфликты. В чем смысл? Как бы мне ни нравилось представлять себя какой-то другой, я не та девчонка, что любит трещать на весь коридор и заставлять всех оборачиваться на себя. Вместо этого я опускаю глаза в пол и продолжаю идти достаточно быстро, чтобы они выглядели глупо, пытаясь поспевать за мной. Наконец, я просто заворачиваю за угол и пропадаю из вида. Забирая учебники для первого урока, я замечаю, как кто-то смотрит на меня издалека. В нескольких шкафчиках от меня стоит Жасмин, или как ее там. Мы с ней делим половину уроков. В первый день в школе я с ней поздоровалась, а она только пожала плечами и пробормотала «ага, ага». Насколько я понимаю, она, как и я, одиночка, только в ее случае она сама это выбрала. Она достаточно симпатичная, чтобы спокойно тусить с девчонками вроде Энсли и Бри, но предпочитает сидеть на обедах одна, уткнувшись в телефон. Я бы все отдала, чтобы сидеть с кем-нибудь на обеде, с каким-нибудь союзником, кроме собственной сестры. Когда наши взгляды встречаются, Жасмин усмехается. Не знаю, что ее так позабавило, но я только отвожу глаза и ухожу прочь.